Скорее всего, ее родители сильно задолжали системе, которая охотно предоставляет своим элементам суду в виде алкогольной эйфории, чтобы те спали еще крепче. Систему не интересует трагедия этой девочки, как и многих тысяч ей подобных. Совершенно равнозначно структуру не волнует и трагедия в Беслане. А если она изображает озабоченность, значит, имеет на то свои особые виды. Я все это говорю к тому, что любая информация от структуры, как позитивная, так и негативная, дается не просто так, а с определенной целью, каким бы свободным ни был источник. Абсолютно свободных и независимых источников информации не существует в принципе, потому что все они представляют собой отдельные звенья одной системы и иерархии маятников. А у маятника, повторяю, цель состоит в том, чтобы свою или вышестоящую структуру стабилизировать, а чужую – разрушить. Нужно не забывать про свою осознанность и различать, когда вам пытаются что-то сообщить, а когда внушить. Если информация идет от маятника, можете не сомневаться. Это его структура преследует какие-то свои цели. Маятник убедительно проповедует, красноречиво разглагольствует и доверительно шепчет: «Победи чужих, это они во всем виноваты. Поддержи своих, они сделают тебя счастливым. А главное, не отставай от жизни, будь таким же успешным, как вот эти люди с рекламной заставки. Делай, как я». Даже если информация не имеет идеологической ориентации, она решает одну очень важную для маятника задачу – завлечь внимание большой массы людей в петлю захвата. Когда мысли людей синхронизированы в одном направлении, их сознанием легче манипулировать. Главное – завладеть вниманием. Остальное – дело техники внушения. Так вот, для того, чтобы не поддаться зомбирующему воздействию маятника, необходимо поддерживать осознанность и отделять факты от интерпретации. Иначе однажды можно проснуться в ячейке матрицы, либо вообще никогда не проснуться.